Режиссер Петр Штайн. Давайте говорить друг другу комплименты. Эпиграф. Давайте жить во всем друг другу потакая, тем более что жизнь короткая такая. Булат Акуджава. Давайте восклицать, друг другом восхищаться. Конец эпиграфа. Как-то промозглым зимним вечером, сидя дома с температурой, слышу телефонный звонок. Стараясь говорить как можно спокойнее, на другом конце провода Ирина, запинаясь, шепчет, что они со Светланой Тартаковской попали в аварию на Садовом кольце около американского посольства. Связь оборвалась, и частые гудки в трубке. Минутная растерянность и первое, что почти автоматически пришло тогда в голову, набрать телефонный номер Пети Штейна. Выслушав мой лепет, он спокойным тоном сказал: «Спускайся вниз, к подъезду. Лечу». Через 10 минут машина режиссера неслась по скользким заснеженным улицам вечерней столицы. Оказалось, что у бетономешалки, гнавшей с превышением скорости на строительный объект, отказали тормоза на Садовом кольце, и, видя, что в туннеле скопилась вереница автомобилей, водитель решил проехать правее, но там стоял автобус с детьми, и тогда он резко взял еще вправо, в переулок, сметая на своем пути сначала старенькую «Волгу», а затем, ударив «Жигули» с подругами Ирой и Светой, влетел в тополь. Лобовое стекло «Жигуленка» лопнуло, засыпав их осколками, порезав лица, руки и шубы. Светлана лежала в обмороке на водительском сиденье. Ирина сидела на снегу рядом с автомобилем на чьем-то пальто и портфеле. Куски железа и детали кузова валялись на снегу. Среди них бродил мой друг Коля Черкасов, муж Светланы, сосредоточенно всматриваясь в снег. Оказалось, что он искал часть фаланги пальца Светланы, оторванного при ударе. Приехали машины скорой помощи. Побросав свои автомобили, уговорив взять и нас с собой в салон, помчались с Петей в 67-ю городскую больницу. Никогда не задавался вопросом, почему ему я позвонил и в этот раз, а не кому-нибудь другому из друзей. Все делалось на уровне подкорки, автоматически. В любое время дня и ночи к нему можно было обратиться по любому поводу, и он никогда не отказывал, всегда подставляя плечо. Петя родился в семье драматурга Александра Штейна, близкого друга Исидора Штока и художницы Людмилы Путиевской. Еще в школьные годы выделялся среди сверстников хулиганскими проказами. Родители часто вызывали в школу на ковер к директору, а то и в детскую комнату милиции, где с Петей проводили разъяснительные беседы. Поджигая почтовые ящики, наказывал писателей, подписавших письма против диссидентов. Он так боролся за справедливость. Петина старшая сестра, чудесная и добрейшая Таня Путиевская, врач-рентгенолог, много лет была замужем за моим троюродным братом, актером театра «Современник» Игорем Квашой. Помню себя маленьким мальчиком, у меня очередная ангина, сижу грустный в постели с замотанным шарфом горлом. На следующий день Игорь пришел к нам в гости и принес мне в подарок маленькую деревянную лодку, выстроганную и отполированную им самим. Долгие годы она потом стояла на моем секретере. Учитывая родственные и дружеские отношения между семьями, истории о подвигах неутомимого мальчика обсуждались не раз в нашем доме, и мне назидательно объясняли, с кого ни в коем случае никогда нельзя брать пример и с кем не надо дружить. В студенческие годы он, будучи студентом ГИТИСа, ярким представителем золотой молодежи, приезжал в Коктебельский писательский дом творчества на своей собственной машине, да еще в сопровождении какой-нибудь очаровательной спутницы. В те далекие годы музыкальные клипы с участием молодой красавицы, моющей автомобиль в купальнике, меняя различные эротические позы, еще не дошли до нашей страны. Однако на примере с Петиной машиной можно с уверенностью сказать, что какое-то представление об этом у нас уже появилось. Как-то я привел ему высказывание Чехова. Незнакомая девица похожа на закупоренную склянку с неизвестной жидкостью. Попробовал. Да, страшно. Вдруг там яд. На что Петюня, замотав головой, стал горячо и шутливо опровергать доктора и классика, объясняя, что так мы можем вообще лишиться лучших минут жизни. Пришлось согласиться. Став старше, в летние месяцы, проводя время в Коктебеле среди маститых писателей и новой поэтической поросли, попивая молодое вино и слушая новые свежеиспеченные вирши, наша компания наслаждалась любовью, молодостью, морем и карадагом. Нарушали запреты администрации на появление в столовой в шортах или на слишком громкую игру на гитаре. Подшучивали над одним одиозным украинским письменником в расшитой рубахе с национальным орнаментом, никогда не мывшим руки после туалета, но всегда волновавшимся, достанется или нет халявный кефир, выставляемый на подносах после ужина. Умудрялись спрятать сандалии классиков, которые те снимали под столом во время обеда, дабы ноги дышали полной грудью. Мы дружили много лет. Вот типичная сцена бытия. Начало нового дня или час ночи. Черняховского, 4, квартира Пети Штейна. Кухня. На маленьком столике пустые, недопитые бутылки водки и вина. В мойке гора грязной посуды. На маленьком диванчике сидят, как китайские болванчики, покачивая головами, гостеприимный хозяин дома Петя Штейн и его ближайший и верный друг Абдулов. На коленях у отца дремлет дочка, 10-летняя Сашенька Штейн. Примостившись у подоконника, выпивают за все хорошее красавица и умница Маша Зверева-Чухрай, томная и загадочная Рита Шкода и сама хозяйка дачи, заводная и жизнерадостная Татьяна Груднева, актриса театра на Таганке. Дым стелится и витает на всех уровнях пространства. Запахи, характерные для пьянки, дурманят присутствующих. Квартира находится в состоянии перманентного праздника. В дверях прощаются и здороваются Сергей Авдеенко, нетвердо стоящий на ногах, с только что появившимся Сережей Цыгалем и Любой Полищук. Звучат крики «Будем выпивать или глазки строить?» За столом, на диване, везде, где только можно, сидят, стоят, наливают, закусывают, рассказывают, спорят, обсуждают, смеются, икают, и просто по-своему радуются дружескому общению среди своих и таких родных. События в театре и кино, артистические удачи, премьеры и вернисажи, любовные похождения и диссидентство – все является важным и актуальным. Так происходит и в московской квартире, и на даче в Переделкине. Суббота-воскресенье, толпа друзей, мангал, над которым хлопочет Антон Табаков, приехал Леонид Ермольник, привез еще свежие зелени и поросенка, подтянулись Леонид Якубович и Алла и Игорь Угольниковы, Шура Шкода показывает новый кабриолет, распаковывает ящик с выпивкой Боря Фейгин. Шутки, смех, музыка. И так всегда у Пети Штейна в течение многих лет в постоянной среде, среда обитания, актеры, художники, люди искусства. Будучи любимцем женщин, плавно переходя из одного романа в другой, Петр при этом не забывал и о семейной жизни, несколько раз женившись на красивых и ярких женщинах. Его бурный роман с известной актрисой Ией Савиной проходил в течение нескольких лет на глазах друзей, давая повод для обсуждений и сплетен. Крылатое выражение режиссера неоднократно становилось реальностью. Заведя роман с привлекательной и обаятельной, он наутро заявлял: «Теперь, как честный человек, я обязан на вас жениться». Став режиссером театра «Ленком» под руководством легендарного Марка Захарова, Штейн, начиная с 1977 года, осуществил несколько успешных постановок, среди которых выделялись спектакли «Дорогая Памела», «Патрика» и «Горина», «Карманный театр», «Кокто», «Бременские музыканты», «Гладкова» и «Ливанова», «Ромул Великий», «Дюренмата». На мой взгляд, одной из самых запоминающихся работ стал спектакль «Новый американец», созданный по мотивам известных произведений Сергея Довлатова «Зона» и «Заповедник», а также американских рассказов писателя. Премьера спектакля «В Амхате» имени Чехова состоялась 5 сентября 1994 года, и на афише имена двух русских писателей заслуженно стояли рядом. Личная жизнь режиссера и его компании всегда служила образцом для любителей загулов. Среди всех вакханалий отдельной строкой можно выделить организацию мальчишников на даче в Переделкине. Думаю, что участникам есть чем поделиться не только со своими сверстниками, но и с новым поколением молодых прожигателей жизни. Не раз режиссер ставил под удар мою семейную жизнь, звоня мне среди ночи и прося немедленно приехать на машине в Переделкино, так как прокололи колеса и нет запасок, съехали в кювет и находились в нетрезвом состоянии. Так он наказывал меня за уклонение от участия в праздниках сердца. Любимой причиной звонков являлось тревожное состояние здоровья кого-либо из участников застолья, из-за чего следовала настоятельная просьба немедленно приехать, так как я, реаниматор, обязан выполнять клятву Гиппократа, а не нежиться в постели. Режиссерские находки оборачивались семейными скандалами с призывами прекратить ночные похождения. Со временем Петюша заматерел, сделав из своей квартиры, обставленной мебелью из карельской березы, с люстрами и канделябрами начала 19 столетия, прекрасной библиотекой, чудесный уголок для действительных житейских услад и утех. Если к этому добавить любовь к вкусной еде, то можно дополнить картину еще словами из Обломова Гончарова. Есть еще сибариты, которым необходимы такие дополнения в жизни. Им скучно без лишнего на свете. Кто подаст куда-то запропастившуюся табакерку или поднимет упавший на пол платок? Жизнерадостность, желание погулять, повеселиться с друзьями, создать атмосферу праздничного действия – вот что составляло главную задачу значительного периода Петиной жизни. При этом он оставался в любых жизненных коллизиях настоящим и верным товарищем, на которого всегда и во всем можно было положиться в любую трудную минуту. И вот внезапно случилось несчастье. Петя пожаловался на боли, пошел к проктологу и узнал неутешительный диагноз. Необходима была скорейшая операция. Институт проктологии был, по сути, первым в СССР и единственным в Российской Федерации научно-клиническим учреждением, целиком специализирующимся на заболеваниях толстого кишечника с огромным накопленным опытом. Там Петю и прооперировали. Я приезжал к заведующему отделением, беседовал с врачебной бригадой и анестезиологом о планах на вмешательство, о перспективах реабилитации. Марина, Петина жена, поддерживала его, делая все возможное и невозможное на протяжении всей последующей жизни, проведенной в борьбе за возможность не только существовать, но и творить. Петя, став совершенно другим человеком, боролся за эту возможность, отдавая все силы для восстановления и вырывая несколько лет жизни у смертельного недуга. Придя в 2002 году на телевидение уже тяжело больным человеком, работая буквально и день, и ночь, что и для здорового человека не всегда возможно, проявляя огромное мужество и волю, сумел за 4 года поставить сериалы «Бедная Настя» 2003, «Дорогая Маша Березина» 2004, «Зона» 2006, «Автономка» 2006, «Врачебная тайна» 2006. В 2006 году Петя с Мариной приехали в Дюссельдорф. Врачебный консилиум вынес вердикт о необходимости срочного оперативного вмешательства. После 12-часовой операции и сложного послеоперационного периода Петя уже не смог восстановиться и 10 февраля 2007 года скончался дома в Москве. Человечество еще бессильно перед множеством вещей. Хорошие люди не должны умирать, они должны жить. А пока остается светлая память о ярком, самобытном и талантливом режиссере, веселом человеке, настоящем друге.